Под самым носом. Время от времени творцам кажется, что они застряли. Ступор. Не потому, что остановился творческий поток. Он неостановим. Эта плодотворная энергия неиссякаема. Возможно, мы просто не погружаемся в нее. Представьте себе, что тупик – тоже творчество. Ступор, который создали вы сами. Сознательно или бессознательно приняли решение не вступать в поток творческой энергии, доступный нам в любой момент. Когда что-то стесняет нас, порой мы начинаем продумывать план капитуляции. Бросьте анализировать. Это откроет потоку путь сквозь вас. Можно быть и работать, а не думать и пытаться. Не ждите будущего, творите сейчас. Каждый раз капитулируя, мы можем внезапно обнаружить ответ под самым носом. Возникает новая идея, вдохновляет предмет в комнате, в теле с новой силой пробуждаются чувства. Это стоит иметь в виду в трудные моменты, когда кажется, будто мы застряли, сбились с пути, исчерпали свой запас. А вдруг все это просто нарратив? Главное, не бросайте проект раньше срока, поддавшись настроению «все или ничего». На моих глазах несколько творцов начинали проекты и забрасывали их именно по этой причине. Создать произведение, увидеть в нем недостатки и забраковать легко, бывает сплошь и рядом. Глядя на работу, учитесь видеть ее по-настоящему, непредвзято. Будьте готовы разглядеть и достоинства, и недостатки. Не сосредотачивайтесь только на недостатках, не позволяйте им перевесить. Может статься, вы осознаете, что на 80% работа хороша, и если остальные 20 будут под стать, она станет просто великолепна. Это намного лучше, чем расколошматить все сделанное из-за незначительного изъяна. Признав недостаток, задумайтесь, как его устранить или исправить. Не выбрасывайте все. А вдруг источник творческой энергии всегда рядом? Терпеливо стучится в двери восприятия, ждет, пока мы отопрем засовы. Если вы открыты и настроены на то, что происходит сейчас, ответы придут.